Она, что, смеется надо мной, когда силуэт монстра-птицы и ее куда более опасной всадницы скрылся за горизонтом. Карл опустил руку, а попробуй тут не поднять. Вдруг жуть ходячая возьмет да вернется, чтобы поздороваться вербально, и устало покачал головой. Куда ни сунусь, везде хаос, разгром и эта злая девчонка со своими кошмарными шутками. Тихо, практически не слышно на фоне треска пламени, рычания монстров, криков и стонов раненых, а также остального фонового шума проворчал себе под нос незадачливый мастер. Хотя тот раз, в крепости, она была в своем праве, нехотя признал мужчина. Ее людей ведь предатели из империи туда чуть не приказом отправили. Вот и показала, что в случае выхода конфликта за рамки приличия ей есть, чем ответить, и она совершенно не постесняется это сделать, представив, что несколько тех мерзостей, что, вбирая в себя тела жертв, похоже, становились только сильнее, появится в многолюдном городе. Карл передернулся. Да и простое падение здоровенной туши S-рангового гиганта на многолюдное поселение разве что не такое жуткое, да только жертв может собрать даже больше. Оставалось надеяться, что все сегодняшние жертвы принесены не зря, что хитиновая тварь окончательно сдохла в ловушке, а ее хозяйка сгинет в бою с южанами вместе со своей гидрой и проклятой птицей. Хотя мужчина уже не слишком-то верил в успех очередной спланированной штабом операции. Обернувшись назад, Карл с болью в сердце взглянул на исходящий черным дымом разгромленный лагерь, в котором начали буйствовать не успевшие разбежаться монстры. Нет смысла возвращаться, искать выживших и пытаться их организовать. Раненых и умирающих все равно будет несоизмеримо больше. Та горстка, которой он сумеет помочь, все равно, что капля в море. Правильнее будет как можно скорее достичь ближайшего гарнизона и запросить помощи, так он спасет больше людей. Но для начала он уничтожит хотя бы самых близких и агрессивных монстров, а то они, одурев от крови и страха, рвут на части раненых и оглушенных солдат, в большинстве совершенно не способных сопротивляться агрессии до недавнего времени союзных, чтоб их вместе с их поганым подчинителем перекосило. Твари, учитывая, что боеспособных воителей осталось не так много, лесная нечисть имела хорошие шансы ополовинить выживших, а после ему предстоит послужить перед командованием гонцом дурных вестей. Опять, и опять главной их фигуранткой будет Курами, которая уже начинает с ним здороваться, точно издевается, подумал Карл, снося голову очередной дружественной твари, и еще одной, и еще, и еще. А следующего демонического зверя он вообще располовинил сорвавшимся с оружия энергетическим лезвием. Даже чуть легче на душе стало, давящее на сердце чувство беспомощности немного отступило, уступая место злости на ставшее враждебным зверье. Злости, которую можно выместить в нормальной схватке с пользой для дела. Не в том, во что регулярно превращаются их встречи с Этебы. Нет, хватит с него этих якобы перспективных задумок и атак на заведомо слабых сепаратистов, которые, возможно, имеют связи с какими-то имперцами, что совершенно точно не станут влезать в драку ради своих прихвостней. Конечно, мать их так, этак, разэтак, вперехлёст, наискоси пополам. Будто непонятно, что какие-то имперцы имеют прямейшие отношения к их разведке. А кто главное пугало этой мрачной конторы в здешних краях? И бегало ли оно, это пугало, когда-нибудь от драки? Вот то-то и оно. Зря Карл не поверил в ходившие среди высшего офицерского состава слухи о том, что одна из их целей – очередная попытка поймать неуловимую некромантку. Хотя все равно никто даже не подумал, что все они окажутся не более чем разменной монетой в планах штаба и лично министра Хицкопфа. Сегодня же он напишет прошение о переводе на передовую линию фронта в войска принца Сейки. Лучше Карл встанет против пусть более могучего, но притом понятного врага, который станет воевать по заветам военного дела, врага, от которого ясно, чего ожидать и под начало командира, в компетентности которого не приходится сомневаться, а не вот это вот все, будь оно трижды проклято с прогибом. И эта девушка еще пугала меня жестокостью и здесь, мысленно вздохнул потрусивший к городу мужчина. А сама-то, хотя насчет союзничков, которые не лучше врагов, она заметила верно, подставили нас южане. Как есть подставили, обязательно распишу это в отчете. А еще мужчина пообещал себе, что, когда вырвется из болота отчетов и ответов на вопросы въедливых безопасников, он перед отправкой на передовую еще раз навестит свою дочь. С каждым днем война становится опаснее и первоначальный оптимизм уже начал потихоньку затухать. Как бы Карл не относился к хозяйке мертвых монстров, Ее слова все больше походили на правду. Отбросы имперской армии оказались точно такими, как их описывали, но вот пришедшие им на смену представители элитных подразделений совсем не походили на неумех, дезертиров и мечтающих повернуть свое оружие против собственной страны потенциальных союзников Севера. Так что тут, в начавшейся мясорубке, и мастера могут внезапно убить, если не повезет, то даже целого Тейгуюзера. И вообще в грядущее поражение верить не хочется, но оставлять родных на произвол судьбы никак нельзя. Тем более, что его Хельга очень сильно верит в мощь северного оружия, и если ее не подтолкнуть, будет до последнего упираться, желая остаться в городе, где у нее друзья и еще какой-то школьный клуб. Притом не только Карл придерживался схожей позиции. Многие его знакомые офицеры и знакомые знакомых стали прятать родных на случай поражения Севера. А если увести не получалось или не требовалось, создавали для них обширные запасы всего необходимого на случай возможных перебоев со снабжением, неизбежных скачков цен и прочих прелестей войны, что оказалось отнюдь не такой победоносной, как грезилось поначалу. Впрочем, с запасами и тихим местечком, где могут спрятаться родные, у Карла и так все неплохо, ведь такое уже есть. Главное, поговорить с дочкой и присматривающей за ней родственницей, дабы женщины в случае чего не растерялись и действовали в соответствии с планом эвакуации. Как оказалось, спешила я зря, поскольку, очутившись в точке расположения второго лагеря, поняла, что прибыла к шапочному разбору. Нет, команда не одержала убедительную победу или, тем более, не проиграла, попав в плен или погибнув. Ребята просто сделали свою работу и благополучно ушли, что подтвердило чувство направления на небесного ската, который теперь двигался в сторону, противоположную от разворошенного лагеря северян. Разминулись, причем чуть ли не на какие-то 5 минут. Если бы не поднявшаяся, скорее всего, не без помощи Кейли и его Адаусу, снежная буря, я бы даже смогла увидеть летящих на коврике товарищей. Напоследок оглядев лагерь и бегающих там людей, что с занимаемого положения выглядели, словно муравьи, такие же маленькие и беззащитные, я решила не множить смерти без особой нужды и скомандовала Раух догонять ребят. Можно было легко уничтожить неудачников, ибо это военное подразделение заметно уступало тому, что лишило меня хрустика, им с лихвой хватит и печеньки, насытившейся и наигравшейся, но все еще способной эффективно убивать. Тем более в нынешнем состоянии данной толпы, дезориентированной, лишенной старших офицеров и обоза, который Кей, кажется, с особой тщательностью проутюжил мини-ураганом и несомыми им булыжниками. Добавить в воображаемый счетчик убийств еще 1000-другую отметок оказалось бы легко и, чего греха таить, приятно, но я все-таки пожалела врагов. Бессмысленная жестокость – это плохо, а убивать людей, не представляющих угрозы сейчас, и маловероятно, что большинство их способно представлять ее в будущем, мало смысла в этом. Я даже с большого расстояния могла ощутить отголоски испытываемого солдатами ужаса, бессилия и проистекающие из этого паники. Такие деморализованные солдаты, разлагая моральное состояние сохранивших боевой дух врагов, скорее станут проблемой северян, чем нашей. Это я и сказала ребятам, когда усталый, но довольный Кей поинтересовался моим появлением с неожиданного направления. С чего эта твоя злобность догоняет команду со стороны недавней схватки? Прищурившись с нарочитым подозрением, сказал брюнет, когда я спрыгнула с Раух на коврика и отозвала птичку в пространственный карман. Неужели наша самая добрая повелительница боевых вкусняшек решила проконтролировать нашу работу и добить выживших? Проконтролировать? Да, отчасти. Все же вы в первый раз сталкиваетесь с полноценной и многочисленной армейской группировкой. Но никого добивать я не стала, отвечаю с ноткой задумчивости в голосе. Да ладно, широко ухмыльнувшись, удивился моему отрицательному ответу пышущий довольством заместитель. А как же твой любимый отыгрыш помеси мертвителя и чернокнижницы? Больше дружбы? Это больше трупов и некрообнимашек и все такое? Не обращая внимания на толчок от Акиры, спросил он. В этом нет смысла. Солдаты врага и так напуганы и дезорганизованы. Я успешно разобралась со своей частью северян, а вы со своей. Зачем напрягаться, если выжившие все равно в панике побегут назад, а то и дезертируют? Задала я риторический вопрос, на что большинство присутствующих издало согласные звуки или покивало. Что-то ты размякла, сестренка, хмыкнул наш нонконформист. Неужели сена смогла растопить холодное сердечко принцессы зла? Я смотрю, кто-то на собственном примере жаждет убедиться в обратном. Очень добрым тоном спрашиваю я, посмотрев прямо в карие глаза парня, отчего зеркала души отрядного шута, лучащиеся радостью победы, самодовольством и насмешкой быстро потускнели, показав, что их хозяин таки опустился с небес на землю. Впрочем, эмпатия подсказывала, что это произошло лишь отчасти, в большей степени парень продолжил актерствовать. «Ай-ай, что-то меня заносит», приложив ладонь к правой щеке, испуганно спохватился Гайр. «Это все от упоения битвой. Да-да, у всех бывает. Ты же не станешь устраивать очередной спарринг тигуюзеров или урок занудной медитации прямо здесь. Не станешь же, клоун?» «И нет, не стану. Хотя надо бы, но еще ничего не закончилось». Вот теперь взгляд весельчака действительно превратился из клоунского в профессиональный. На самом деле правда о моем милосердии включала в себя еще и нежелание кормить внутренних демонов, что в случае самой доброй, потому что единственной, некроманси в империи являлись отнюдь не умозрительной сущностью или чем-то метафорическим. Так что заключение шутника о том, что благодаря отношениям с Сеной, кстати, сильно расстроенной, что ранения не позволили участвовать в операции, одна любительница сладкого и убийств размякла, я не стала даже оспаривать. Тем более, что новости о произошедшем со второй армией мгновенно перебили шутливую пикировку. Целая армия на марше, да еще усиленная монстрами, в том числе и С-ранга, превращенная в ловушку. Подобный масштаб не может не насторожить. Тем более, что задумка врага увенчалась частичным успехом и самоубившийся монстр вывел из строя моего главного ударника. Ты уверена, что он не сдох? Поинтересовался Кей насчет главного противника. Сама же говорила, что когда большой монстр взорвался, остальные взбесились. Накручивая волосы на указательный палец, дополнила вопрос Анна. Это было после смерти монстра, не после гибели его погонщика. Под согласные кивки Хана опередил меня с ответом Ямато. Внимательный, именно. Подтвердила я догадку. Такое ощущение, что тигуюзера южан там вообще не было. По крайней мере, его тягу я точно не почувствовала. Контроль же шел через монстра-здоровяка, наблюдать через которого за обстановкой враг не очень-то и мог. Но если все и в самом деле, как ты говоришь, то где тогда эта сволочь? Воскликнула Акира. Удрала, или нанесла удар в другом месте, мрачно заметил Хан. Пристраивается к нежным булкам местных сепаров, со смешком предположил Кей, то есть, я хотел сказать, атакует город наших союзников. После краткого обсуждения было решено двигать к Гейделю. Сначала я с птичкой, а за мной и команда на коврике. Кей хотел напроситься в авангард, но не преуспел и остался как усиление для остальных, на случай новых неприятных неожиданностей. Если тигуюзера революционеров и его подтанцовки из воителей южан не оказалось ни у меня, ни у ребят, то они, скорее всего, действительно будут атаковать нашего союзника. Или уже атаковали. Поэтому медлить не следовало. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 31, часть 3. И вновь я опоздала. Увы, на этот раз не потому, что наши победили. Нет, тот приглянувшийся мне город, по которому я еще недавно гуляла, с любопытством знакомясь с его особенностями и достопримечательностями, просто перестал существовать. Ладно. Преувеличиваю, наверное, как минимум половина, а то и три четверти зданий города стоят целенькими, пока, но на первый взгляд действительно могло показаться, что Гейделю конец, заметная часть важных для города крупных зданий, скорее, даже целые окружающие их кварталы, пылали жарким, чадящим черным дымом огнем, другая же часть оказалась затоплена, смыта или переломана потоками воды. Над этим всем летал крылатый темно-зеленый огнедышащий дракон со всадником на спине, очевидно, автор пожаров, и, словно его отражение, извивался у поверхности освобожденного от оков льда моря другой дракон, змеевидный морской, сине-зеленого цвета со светлым пузом. Многочисленную мелочевку из тварей до Б-ранга включительно я не считала. Ясно, что сюда нагнали не один десяток или даже не одну сотню подобной подтанцовки. Также, как не считало и вражеских воителей, кои тоже присутствовали, внося свою лепту в опустошение тех частей города, которые не подверглись тотальному уничтожению. Проклятие, проклятие, проклятие. Я ведь обещала Герману защиту. Обещала, что Гейдель останется цел. Мне нужен этот город в целости. Нужен сильный и свободный род Рюген. Я даже бои решила провести подальше, чтобы уж точно сюда не прилетело. А в итоге получилось, что получилось. Поднимающийся в небо черный и сизый дым, жадное рыжее пламя, обломки портовой инфраструктуры и разливающиеся в прибрежных районах вода вперемешку со льдом, пирующие монстры, и смерти, смерти, смерти, происходящие на фоне горящих и затапливаемых руин, многие сотни и тысячи трупов, которые можно заметить с воздуха и многократно больше тех, что не видны, будучи похороненными вместе со своими домами. Апофеоз обманутых надежд на лучшие и растоптанной веры в спасение, моего несдержанного слова и давших трещину планов. Как эти ублюдки вообще смогли просчитать или узнать точное время нашей атаки? Зло полыхнуло в сознании. И, сожри их бездна, где они прятались. В принципе, если иметь минимальную сеть информаторов, а к ней еще и голову на плечах, не так и сложно вычислить причастность нашей группы к попытке раскола. Кроме империи, никто особой поддержки Радурюги наказать не мог, а без поддержки они бы не вели себя столь уверенно, даже ввиду отсутствия принца Сейки или оставшихся в тылу элитных войск в непосредственной близости от владений данного рода. А какие имперцы могут поддержать Германа и его родичей? Уж точно не местные остолопы-чинуши, и не региональные войска, которые в большинстве своем представляют весьма печальное зрелище. Методом исключения можно установить, что лишь боевая группа разведки подходит под заданные параметры. Мы, и, учитывая предыдущие попытки нас устранить, легко догадаться, что такие откровения не останутся без реакции со стороны Хитцкопфа. Ему требовалось лишь поставить капкан и спровоцировать врага, вывесив привлекательную приманку. Разве что непонятно, как враг узнал точное время нашей атаки на лагеря идущих на город армий. Но и тут есть варианты. К примеру, использованные для подачи сигналов монстры, о чьих смертях сразу становится известно их погонщику. Правда, если взглянуть беспристрастно, реализация последнего этапа у противника вышла не очень. Я уцелела и даже не пострадала, ребята тоже, из марионеток выбыл лишь хрустик, да и то временно. Зато погибли тысячи простых солдат северян и многие более ценимые командованием одаренные воители. Потеряно оружие, в том числе довольно высокотехнологичное, лошади, повозки и так далее. Все то, что могло повлиять на ход боевых действий на иных участках. И это при том, что монстры, их погонщик и какие-то воители, как подозреваю, из союзных северу революционеров, вполне живы и здоровы. И сейчас со всем пылом разоряют пусть взбунтовавшийся, но все-таки северный город, свой собственный. Хотя чего ждать от лицемерных революционных бандитов, тем более, от мерзких южан, терпеть их не могу. Как вспомню, так перед глазами сразу уродцы из этого их храма Путра встают. КХМ, неважно. В любом случае, если бы эти твари не уничтожали теперь уже мой город, вернее, принадлежащий завербованному мной человеку, но это детали, я бы даже позлорадствовала и посмеялась над Хитцкопфом и его блестящим планом самоуничтожения. А так многовато здесь непонятных и подозрительных моментов. Плевать, если понадобится, все, что мне нужно, будет легко узнать у трупов уродских южан и их не в меру хитрозадого командира. Подумала я решительно, и смерть станет для них лишь началом возмездия. Вторила этим мыслям более темная часть личности, которая, впрочем, все равно останется неудовлетворенной, ибо нифиг такое кормить. Сделав крюк, я заставила Раух спикировать на водного червяка переростка, который с упоением продолжал крушить порты прилегающие территории. Толщина тела этого монстра составляла 1,5-4 метра, а мелкая чешуя не внушала уважения, поэтому Раух, с ее немаленькими коготками, пролетев мимо и вцепившись в так заманчиво поблескивающий загривок, имела некоторые шансы повредить врагу позвоночник, особенно если хорошо разогнаться. Увы, не срослось. Не то чтобы я всерьез рассчитывала первым своим шагом вывести из боя крайне сильного монстра ранга А, ну или, что вероятнее, молодого представителя класса С, сильный тут бы уже полгорода смыл и приглядывался ко второй половине. То есть хотелось бы, конечно, действовать по схеме один удар, один труп, еще и в коллекцию этот труп включить. Как раз, быть может, получилось бы разобраться с гидрокинезом до уничтожения ривера и захвата его тайгу. Но рассчитывать на такую удачу всерьез, особенно на пополнение пула марионеток, да после непонятным образом самовоспламенившегося моллюска ультимейт класса, из области веры в чудеса сие. Тем не менее, я не ожидала, что цель каким-то неведомым образом сумеет засечь приближение пикирующей птички и сможет вовремя увернуться, да еще и так, чтобы нанести встречную атаку. Клыками нас с Раух было не достать, мы все же быстрее. Однако гадский змеи-дракон, как оказалось, умел не только управлять окружающей его водой, но и неплохо ею плевался. Сжатая струя перенасыщенной духовной силой жидкости вырвалась из пасти и устремилась вслед пролетевшей мимо монстроптицы, случайно или намеренно, целя в ее спину, так, чтобы зацепить и всадницу. Толком уклониться не получилось. Слишком велика оказалась скорость атаки, дабы Раух сумела с ней разминуться. А я что ж, я сочла, что подставиться под удар будет меньшим злом. Ведь покинув спину птички, я зависну в воздухе, беззащитная и почти не способная нормально двигаться в такой среде. О том, чтобы сражаться, и вовсе не говорю. Проще встретиться с потоком и позволить ему утащить себя в сторону. Не в его изначальном виде. Конечно, полноценная атака и прапора не оставит без переломов, не то что меня, находящуюся на уровне пусть уже не самого слабого, но все еще только адепта в перенятом у него стиле алмазного тела. Однако после прохождения защитного экрана Раух, которая, может и не умеет в нормальный аэрокинез, но рядом приемов владеет на высоком уровне, мощный водяной резак утратил заметную толику своей опасности. А когда поток воды встретил черную молнию, выметнувшуюся и закутавшей меня нечестивой ауры, он и вовсе растерял большую часть духовной энергии, превращающей нечто смертоносное, способное убивать могущественных монстров и резать скалы, словно песчаные куличики, обратно в большую брызгалку, как и предусматривалось планом. Не могу сказать, что встреча с потоком призванной внутри тела воды, или срыгнутой, но мне все же приятнее думать, что пришлось искупаться в чистой водичке, а не в отрыжке монстра, оказалась приятной. Однако особо болезненных ощущений удар не принес, не говоря уже о повреждениях тела. Меня просто снесло с седла, от которого я предварительно отцепилась, дабы не повредить ценную и редкую, изготовленную на заказ вещь, и со скоростью пушечного снаряда швырнула вглубь города, чего я в общем-то, как говорилось выше, и добивалась. Даже уничтожение одежды или превращение в пародию на мокрую кошку удалось избежать. Ну, по большей части, из нехорошего стоит упомянуть разве что нечестивую ауру, которая вызвала странные и оттого подозрительные ощущения. Я, конечно, частично уничтожила, частично поглотила свое злобное отражение, что, кстати, заметно повысило устойчивость организма к негативной силе, а также вызвало ряд иных, на первый взгляд позитивных изменений, но учитывая их источник, да и дефект у Тигу никуда не исчез, так что, пока не разберусь со всеми тонкостями, с использованием больших объемов негативной силы, тем более со скачками синхронизации, следует быть осторожнее. Хотя и этот момент, скорее подозрительный и требующий внимания, чем что-то однозначно плохое. Так что можно сказать, что я благополучно перенесла прямую атаку не самого слабого из монстров. Не бог весть что, но даже такое подтверждение возросшей силы хоть немного, но грело душу. Отменив нечестивую ауру, позволяю потоку воды унести себя в сторону. А чтобы змеевидный дракон не скучал и не пытался выкинуть еще какую-нибудь штуку, неподалеку от него появилась печенька, которая с готовностью и злобным азартом ринулась в бой на гадкого длинного. Хех, похоже, близкое общение с очаровашкой Хрустиком выработало у питомицы антипатию ко всем даже отдаленно похожим на него существам. Раух же, со спины которой сбили хозяйку, как ни в чем не бывало, продолжила лететь вперед. У нее имелся свой приказ, который птичка выполняла. Ну и я тоже продолжала лететь, не забывая краем восприятия наблюдать за своими монстрами, конечно, разве что только скорректировала полет, погасив момент вращения, который мне придал попавший в корпус поток воды. Самостоятельно летать я не умела, хотя принцип полета коврика и Раух вполне изучила, но на фокусы с небольшими маневрами в воздухе была способна и раньше, а уж теперь. Правда, чтобы толком сражаться без точки опоры, этого, естественно, не хватало, а для полета требовалось что-то вроде крыльев, не для того даже, чтобы ими махать, а для получения достаточной площади, на которой можно проводить воздействующие на внешнюю среду, пространство, духовные манипуляции. Думаю, мне бы хватило даже чего-нибудь небольшого, типа вингсьюта. Ну, или придется развить навык, не особенно-то нужный владелице сверхзвуковой птички, до очень высокого уровня. Или можно просто вбухать немерено силы. Таким макаром я и прямо сейчас смогу лететь, не очень быстро и недолго, да, но смогу. Меж тем полет, порожденное им вынужденное бездействие и вытекающие из этого сторонние мысли, наконец, прервались. Увидев неподалеку от собственной траектории высокий шпиль, я, путем неэффективного расходования собственной энергии, хоть и не настолько, как было бы при попытке изобразить настоящий полет, а не несколько направляющих импульсов, вырвалась из потока воды и сменила направление движения на пересекающееся с потенциальной опорой. Дальше, проще, ухватиться за острый шпиль, погасить большую часть инерции, чтобы не унесло вперед вместе с вырванным куском конструкции, позволить остаточному импульсу себя развернуть, и, оттолкнувшись от шпиля ногами, отправиться в сравнительно короткий полет в квартал с сохранившимися в относительной целости многоквартирными домами. Все в лучших традициях Акаме, Коя всегда являлась большой поклонницей высоких прыжков и воздушной акробатики. Благо способности позволяли надеяться, что ее, как теперь и меня, не подловит в воздухе. Пружинисто приземлившись, выхватываю Яцуфусу, дабы, пройдя с десяток метров вперед, сходу нашинковать компанию уродцев. Если подробнее, нескольких слабых воителей из южан, что стало сразу понятно, судя по особенностям их внешности и одежде с обмундированием, которые вздернули за волосы симпатичную девушку и собирались на ее глазах вскрыть горло какому-то подростку лет, наверное, 13, похоже брату. Ну вот что за странные фетиши, хочешь насиловать, насилуй, хочешь убить, убей. Зачем мешать данные и без того сомнительные развлечения в совсем уж тошнотворный коктейль? Не понимаю, что северные горцы, что южане-дикари, одним словом, и эти люди в составе революционной армии будут освобождать империю. Отчего, интересно бы знать, от невинности, денег и жизни, оставив забавную экспозицию из двух незнающих о своем избавлении жертв и схвативших их мерзавцев, уже расчерченных тонкими полосами разрезов, но точно так же пока не догадывающихся о своей смерти, я ускорилась и перешла на бег. Стоило поспешить оказаться поближе к порту и наметившейся там заварушке. Если так прикинуть, то бежала я едва ли не со сверхзвуковой скоростью. Однако приходилось маневрировать и периодически притормаживать, отчего в среднем выходило заметно медленнее. Дабы не опоздать к удобному моменту, хотелось бы двигаться быстрее. Увы, передвижения по крышам приходилось избегать, дабы не оказаться замеченной или водяной змеюкой, или летающей в небе крылатой и огнедышащей. А то мало того, что по мне ударит, так еще и дома с прячущимся там мирником развалит. Я ведь обещала защитить этот город, и пусть полноценно слово сдержать не удалось, отказываться от него не собиралась. Делать меньше, чем могу, не в моих правилах. Что до риска оказаться замеченной в виде излишне стремительно бегущей по улицам фигурки, то для такого источники потенциальной угрозы были слишком заняты. На одного насела печенька, а другого втянула в воздушную схватку Раух. Так что я благополучно преодолела свой путь, разве что по дороге прикончила нескольких подвернувшихся под ноги монстров и чужих воителей. Куда я так торопилась? В поддержку прожоре. И питомица прекрасно знала, что я иду ей на помощь, как знала и то, где именно я собираюсь затаиться. Она лишь тянула время и выгадывала удобный момент, дабы вывести своего крайне злого противника на будущую засаду. Водяного дракона пусть и удалось весьма болезненно потрепать, однако, даже если печенька и сможет выйти победительницей в противостоянии двух молодых С-рангов, быстро это сделать у нее не получится, не говоря уж о пунктике про минимум побочного ущерба. Отхватил любитель плеваться в девочек-волшебниц, конечно, неплохо, но, увы, совершенно недостаточно, чтобы сдохнуть или растерять свою опасность без моей помощи. Да та короткая стычка со змеевидным драконом очень хорошо показала рост сил моей любимицы. Едва появившись, она ускорилась на полную катушку, чтобы, вцепившись пастями и лапами, на которых отросли длинные острые когти, изрядно разодрать середину тела монстра. А когда этот водоплюй развернул свою башку и попытался вцепиться в агрессора, моя прелесть сама плюнула ему в наглую морду. Правильно, так ему и надо, а потом вцепилась пастями уже в нее. Учитывая то, что несколько видоизменившиеся лапы все еще держались за пропоротые бока, а сама гидра, пусть и кратно уступала противнику в размерах, но в плане плотности энергетики его существенно превосходила, попытка отдернуть башку привела не к травмам относительно маленькой, но крепкой, быстрой и сильной печеньки. Нет, все закончилось вполне себе увеличением числа ран у ее противника, из которого буквально выдрали крупные куски живой плоти. Ну, а после того, как злющий морской монстр, лишившийся изрядных шматов мяса на чувствительной морде, решил взяться за врага всерьез и призвал на помощь подвластную стихию, Шустрая прожора просто спрыгнула со своего скакуна и отступила вглубь квартала. Гидра, может, и комфортно чувствовала себя в воде, но то, что с морским чудовищем-гидрокинетиком в его среде обитания сравниться не получится, понимала более чем хорошо. Происходить дело на суше или дальше вглубь города, печенька точно разделала бы водоплюя, но не рядом с морским побережьем. Однако сильно вытягивать противника в среду, более удобную для боя, и более заселенную выжившими людьми, моя любимица не спешила, лишь выманила немного дальше в и так хорошо заруиненную боем область. Приятно видеть, что питомица умеет пользоваться своими головами не только для того, чтобы есть и кусаться. Не то, что тупой хрустик, которого я бы не рискнула выпускать в городе, даже останься он совершенно цел. Конечно, продолжись схватка один на один, и она бы усугубила массовые разрушения в и так сильно пострадавшем Гейделе, несмотря на примененную питомицей тактику. Но тут уже и ее хозяйка в моем лице появилась. Пока я нагнетала и концентрировала смесь духовной энергии и негативной силы на клинке яйцу, прожора подманивала своего противника на выбранную для совместной атаки позицию. Змеевидный дракон безуспешно пытался повредить гидре водяными жгутами или хотя бы ее затормозить, но так как море находилось уже достаточно далеко, а на суше воды маловато, у него с этим возникли трудности. Умения и мозгов, дабы справиться с задачей, используя минимум материальных ресурсов, в большей степени опираясь на качество духовной силы в воде и искусство ею управлять, или же грубой мощи, чтобы в стиле SDS просто создать требуемую среду из духовной энергии, тоже оказалось недостаточно. Вот и продолжил монстр активно атаковать гидру пастью и хвостом. Это значительно упрощало стоящую передо мной задачу, поймать цель на возвратном движении. Посему я была достаточно уверена в своей способности нанести противнику, если не смертельную рану, то, как минимум, тяжелую. Но, едва я выскочила, начав действовать, эта сволочь снова, как и в первый раз, каким-то неведомым образом почуяла мою атаку и дернулась в сторону. В итоге Энергос лишь, что должен по задумке на первом взмахе перерезать заметную часть мышц, а также идущих к голове кровеносных сосудов и нервов, а на втором, уже более расфокусированном, окончательно уничтожить уже поврежденный кислотным ядом глаз, просто пропорол чешую с мышцами за головой цели. Ну, и болевые ощущения от негативной энергии забывать не стоит. В общем, вышел явно не тот результат, что я ожидал и который позволил бы разобраться с противником без лишних разрушений, побочных жертв и трат сил. Весьма бесящее, а сверх того крайне подозрительное совпадение. Причем, что странно, если судить по эмоциям монстра, кое я на таком расстоянии улавливала вполне четко, совсем не похоже, что он меня заметил. Он полностью сосредоточился на сравнительно маленькой, но очень шустрой и опасной гидре. Складывалось ощущение, будто его отдернули извне, так же, как я периодически поступаю со своими пробужденными марионетками. Из этого можно сделать логичный вывод, что в относительной близости присутствует хозяин повелевающего монстра Митигу, и он меня видит, а я его нет. Это точно не та живая приманка, что болтается на спине втянувшегося в воздушную схватку дракона. Она бы не смогла проделать подобного, хотя бы потому, что я, пусть и не верила, будто драконий всадник, настоящий враг, все равно держалась вне его поля зрения. Да и Раух, которая, пусть и слабее дракона, и тупее, ни одного сложного приема не выучила, курица, но в то же время намного маневреннее и быстрее, не позволяла от себя отвлечься. Нет, мерзкий южный культиватор, почему-то при мысли о нем в голове всплывали ассоциации не с нормальными воителями, а со злобными героями китайской синьса, где-то рядом. Просто эта сволочь каким-то образом скрылась от глаз и считает, что это сделало ее неуязвимой. Но я найду гаденыша, обязательно найду. Тем временем печенька, которая в силу того, что наш противник сбился с ритма и на мгновение ослеп от боли, все-таки получила преимущество и успешно его реализовала, выдрав из повелителя воды еще парочку изрядных кусков мяса. Тот отвлекся, и на этот раз хозяин не смог спасти свою зверушку от моего клинка, ведь я быстрее. На этот раз яйцу вонзилось в глаз, без особенных наворотов, вроде энергетических лезвий или молний с клинка. Простой укол на всю длину меча вместе с ручкой. Разве что ореол негативной энергии ослабил духовную защиту, иначе так глубоко пробить слабую, но все же эску не получилось бы. В глазнице ведь не только глаз, но и костяная перегородка за ним. А потом я отпрыгнула в сторону, отбежала, и на всю катушку запустила генерацию черных молний вокруг Тигу, оставшегося внутри башки монстра. Пусть ввиду наличия рядом гораздо подлые трюки погонщика монстров, шансы добавить в коллекцию владеющую гидрокинезом марионетку и не слишком велики, Надежда не желала умирать сразу, решив перед этим немного поагонизировать Угу. Отогнав прожору мысленным приказом, я, накачивая Тигу все большими потоками силы, смогла наблюдать, как змеевидный монстр сначала конвульсивно извивается и, чуть ли не завязываясь в узлы, то пытается добраться до воды, то, дергаясь, словно на ниточках, силится атаковать меня. По всей видимости, контроль противника над подконтрольными существами уступал моему, так что даже уклоняться не пришлось. На меня пробовали натравить дракона, но он опять же увяз в бою сверткой крайне приставучий, неужто настолько соскучилась по воздушным схваткам, Раух, остальные монстры рангой ниже, ПФ, корм для печеньки, мимоходом плюнуть и растереть. Таким образом, вскоре змеевидный дракон пал, негативная сила в высоких концентрациях и без того опасна для живых, а уж если ее источник засел вплотную к мозгу, а может и частично внутри него, так и куда более могучую тварь можно убить, хоть и медленней. Но не успел монстр гидрокинетик испустить последний вздох, дабы я утянула его в пространственный карман, как с ним что-то произошло, и вся его энергетика, начиная с ядра, вспыхнула, заставляя тело гореть так, словно оно сделано из подожженной по всей протяженности термитной смеси, а потом длинную, полыхающую тушу и вовсе разорвало от образовавшегося внутри давления. Так и знала, с мрачным удовлетворением прищурилась я, призывая в руки ранее, и очень вовремя, отозванную Яцуфусу. Что делать, если идешь убивать некроманта во главе отряда сильных боевых единиц, и не желаешь, чтобы они обернулись против тебя в случае неудачи? Правильно, сделать так, чтобы после смерти тела твоих инструментов стали непригодны к поднятию. Хорошо, хоть мелкие монстры не обладают таким улучшением. Видимо, их ядру не хватает мощности, чтобы выдать столько жара. Ну, или то, что отвечает за данную реакцию, слишком дорого для массового применения. В любом случае я особо и не надеялась, что получится обзавестись новой марионеткой. Зато, кажется, удалось уловить отголоски эмоций южного тигуюзера, крайне недовольного тем, что самовозгорание его зверушки не повредило ни мне, ни печеньке, ни Яцуфусе, которая волшебным образом исчезла из глазницы змеевидного дракона и оказалась у меня в руках. Ну-ну, уродец, скоро она окажется в тебе. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Поздравляю всех с минувшим Днем Победы. Пусть всякие идиоты и жертвы вражеской пропаганды говорят, что проиграли, пили бы баварское, но те, кто хоть немного знает историю, думаю, помнит, какие планы вражеская верхушка строила на недочеловеков, занимавших их территорию. Так что отдадим дань уважения нашим предкам, благодаря которым мы вообще есть. Может, на параде как всегда завесили мавзолей, кого-то он до сих пор пугает, Угу, а по телевизору и на плакатах пестрят цитаты замечательного философа-фашиста Ильина. Угадайте, кому он желал победы в войне СССР и фашистской Германии. Но я все-таки верю, что грязная пена, продвигающая всю эту чудную повестку, в конце концов, будет смыта. Надеюсь, что не кровью. Эх, что-то не получаются у меня благостные поздравления, только мрачноватые. А.Н. Бичина. Глава 31, часть 4. Почему я так уверена, что ощутила эмоции своего истинного врага? Простая логика. Живых душ вокруг осталось не так много. Или разбежались, или погибли, так что случайность можно исключить. Да и находясь вокруг толпа, это могло осложнить дело разве что лишними жертвами и их предсмертными эманациями. Те отголоски недовольства, что мазнули по мне, в любом случае не могли принадлежать кому-то, неспособному мыслить и воспринимать происходящее в темпе скоростного боя высокоранговых воителей и монстров, уж очень направленные, да и сам источник эмоций, что, кажется, находился сбоку сверху, в явно пустой области, также не мог не наводить на размышления. Определенно это никто иной, как наш умеющий управлять монстрами наблюдатель южанин, и как минимум невидимость, а также, возможно, способность прятать свое присутствие и энергетику можно внести в его актив. Вряд ли это сила тигу врага, скорее, комплексное умение очередного подчиненного монстра, развивавшегося по пути скрытности. Видимо, это достаточно высокоранговое и интересное существо, раз я не могу увидеть или почувствовать ни его, ни седока. В коллекции такое тоже не помешало бы. К тому же вряд ли хозяин и его тоже зарядил на самоуничтожение. Во-первых, кататься в живом шахит-мобиле – такое себе развлечение, а во-вторых, в защите он разумно полагается на скрытность. Зачем встраивать возможность большого бадабума в существо, которое, предположительно, не могут ни обнаружить, ни атаковать? Ответ очевиден, но главный вопрос – стоит ли пытаться выбить наблюдателя, или лучше сначала разобраться с драконом? Ведь если я могу смотреть глазами немертвых, а затем отдавать приказы, то и кто-то другой, вероятно, способен. Если окажется, что я выбила не самого погонщика, а всего лишь один из его глаз, то это позволит ему продолжить свои бесчинства, может, даже усилить их. Например, заставить огнедышащего дракона наплевать на Раух и начать поджигать жилую застройку. Военные, полицейские и многие объекты портовой инфраструктуры вместе с прилегающими зданиями, а также дворец лорда с его примечательным садом ныне и так представляли собой удручающее зрелище. Но если запылают уцелевшие жилые и промышленные кварталы, то о таком многолюдном и важном, как в экономическом, так и в политическом плане поселении, как Гейдель, как минимум, торговля и вытекающие из этого связи с империей плюс влияние на соседей в Северном Королевстве, уж точно можно будет окончательно забыть. А если окажется, что наблюдатель – это и в самом деле повелитель здешних монстров, а я погонюсь за драконом, то получится, что он благополучно уйдет и устроит пакость в ином месте. Скажем, организует такое же веселье в Скаре. В общем, я решила, что попытка найти и обезвредить возможного повелителя монстров несет в себе меньше рисков при провале и больше выгод в случае успеха. Тем не менее поначалу, дабы не насторожить противника раньше времени, пришлось изобразить, будто я решила поучаствовать в битве с драконом. Оставив печеньку выцеливать крылатого огнеплюя и ждать удобного момента, чтобы в случае необходимости оказать поддержку, бегом отправляюсь в ту часть города, над которой происходит воздушная схватка. Раух и ее противник вели высокоманевренный бой, постоянно меняя высоту и местоположение. Чаще они уходили ввысь на километры, заслуга моей птички, которая постоянно атаковала сверху, но иногда опускались до сотен метров над землей. Один из таких моментов я и поймала, отозвав свой сверхзвуковой транспорт чуть менее, чем на предельных для меня 500 метрах. Вообще, спускаясь так низко, крылатые бойцы рисковали умножить жертвы и иной побочный ущерб. Оттого главная парадигма боя Раухи заключалась в том, чтобы утянуть противника выше в небо, уж на понимание и выполнение такого приказа, очевидного для воздушного хищника, птичьих мозгов вполне хватало. Потому и я, запрыгнув в немного пострадавшее седло, стала резко набирать высоту. Дракон с готовностью рванул наперерез, кажется, даже с большим энтузиазмом, чем когда я наблюдала за воздушным боем через глаза птички, не участвуя лично. Однако, увернувшись от длинного пламенного выдоха, мы с Раух не стали ввязываться в продолжение боя с летающим огнедышащим крокодилом, а прибавив скорости, сделали петлю в воздухе и устремились в зону примерного местонахождения наблюдателя. Надеюсь, скрытность его зверушки не сочетается со скоростью, подумала я, на всех парах несясь навстречу к возможному кукловоду. Увы, мысленно очерченная в воздухе сфера была слишком велика, чтобы надеяться сразу наткнуться на врага. Нет, мы с Раух попытали удачу, но даже близко никого не зацепили. Да и чувство присутствия вкупе с эмпатией как-то подозрительно замолкло. Будто мне просто показалось, и здесь изначально никого не было. Зато дракон очень даже наличествовал и желал продолжить драку. Нет, имея я запас времени и гарантию безопасности, то, погрузившись в транс, возможно, даже с приставкой полу, смогла бы нащупать присутствие живых душ или нарочитое их отсутствие. Но кто же мне даст? Поэтому пришлось опять использовать нечестивую ауру, сосредоточив основное внимание на генерации бьющих во все стороны разрядов негативной силы, дестабилизирующих энергетические структуры. И задумка удалась. Сначала я ощутила неправильность на пустом месте, которое мы с птичкой миновали, а потом, развернувшись, целенаправленно залила область интереса черными молниями и смертобубликами. Данное действо подарило нам с Раух и любопытно поглядывающий в небо печеньке сомнительную возможность наблюдать за проявляющейся в воздухе вытянутой смутно-змеиной фигурой. Почему сомнительную? Все просто. Змей не блистал красотой, скорее наоборот. Шевелящиеся по всему телу мелкие, словно обрезанные щупальца создавали довольно отталкивающее впечатление. Да и вообще смотреть на него было весьма неприятно. Не в смысле эстетических впечатлений, нет, эффект больше походил на то, как неприятно посторонним смотреть на мою нечестивую ауру. Та, хоть и не является полноценным навыком сильнейших демонов, все равно отчасти существует по собственным законам, представляя собой больше, чем простой покров негативной силы, и при зрительном контакте влияет на смотрящего, агрессивно пытаясь подстроить его сознание под это больше. Вот и здесь, кажется, похожая ситуация. Не сказать, чтобы мне выворачивало мозги. После первого мгновения мое сознание, тренированное и не на таких зрелищах, приспособилось к необычному объекту, но понимание его неправильности осталось, а то и усугубилось. Подстегнув разум, дабы тот ускорился еще сильнее, и по-особенному приглядевшись, я смогла заметить, что щупальца на шкуре змеевидного монстра не такие уж и короткие, просто они растут не в трехмерном пространстве, а его скрыт представляет собой не разновидность привычных воинских техник, а вполне себе частичное смещение по четверке, куда-то в многомерность, в сторону от обычного континуума. Весьма любопытная способность, но не сказать, чтобы незнакомая. В воспоминаниях архидемона не раз и не два мелькало нечто схожее, да и сам он порой проделывал хитрые фокусы с подпространством, откуда пространственный карман Яцуфуса и появился. Я считала, что сходные трюки в нашем мире неприменимы, и закономерно задвинула осколки знания о подобном на дальнюю полку сознания. Там все равно, по большей части, о морфировании в полуэфирную многомерную сущность, а одна добрая волшебница и с обычным-то метаморфизмом еще не до конца разобралась, а оно вон как обернулось. Не совсем бесполезно даже в коротком горизонте планирования, выходит, интересненько. Кстати, тот факт, что я смогла фактически простым взглядом, ладно, непростым, но все же без чрезмерного напряжения и концентрации, увидеть нечто такое, что недоступно воителям, а может, даже и высокоранговым алхимикам, причем в условиях лаборатории, многое говорит о том, кто я есть. Да, надеюсь, в итоге не получится все по выражению «мы», то, что мы едим и поглощенная частичка демона не превратит меня из нормальной темной волшебницы и некромантки в нечто непотребное, злобное и голодное до чужих душ, так как своей толком и нет, но над этим можно поразмыслить позже. Главное сейчас, данный весьма интересный, но неприятный монстрик, ведь это нехорошее существо, которое потеряло необходимость поддерживать состояние смещения и, освободившись от нагрузки, рвануло с места на неожиданно высокой скорости. К моему удивлению и недовольству не имело седока. Неужели я все-таки ошиблась? Наверное, существо не выглядело настолько крупным, чтобы где-то на нем удалось спрятаться. Но что-то, надеюсь, не охотничий инстинкт, побуждающий догонять того, кто убегает, от местных монстров никакого толку, они все заминированы, убеждала, что тут не все так просто и змеиса требуется догнать, учитывая, что моя интуиция, штука весьма развитая, и когда пытается что-то подсказать, обманывает очень редко, я решила последовать внутреннему порыву и попытаться догнать удивительно шустрого монстрика. Данные размышления не отняли много времени, максимум, пару секунд, по ощущениям разогнанного до безопасного пика разума. Поэтому создать значительный разрыв щупальцевые змеи не сумел даже несмотря на то, что мы сначала разминулись и Раух пришлось тратить время на разворот. Безнадежно плетущийся в хвосте дракон попытался достать нас узкой струей пламени, не знала, что он способен на столь дальнобойные атаки, но столь же безнадежно промазал. Что занятно, в преследовании втянулась и печенька, которая стартовала на земле. Питомица, не дождавшаяся появления противника в своей зоне досягаемости, заподозрила, будто добыча может нырнуть в воду, где я не смогу ее преследовать, и вознамерилась нас подстраховать. Передаю печеньке одобрительный мыслеобраз. Умная она у меня, и в правильную сторону инициативная. Когда же гадский шустрый змеи червяк действительно нырнул в воду, мне осталось лишь мысленно выругаться и отвернуть. И мысленно же похвалив интуицию отправившейся за ним прожоры, а также пожелав моей трехголовой принцессе удачи, развернуться навстречу дракону. Летающий огнедышащий крокодил с крылышками, к слову, все сильнее впадал в бешенство, будто глотнула зверина напополам со стимулятором. А учитывая, что, судя по поведению, он понял, что догнать Раух не получится, либо получил такой приказ, и вместо погони за мной, начал крушить здания на земле, отправляя вниз похожие на огненные кометы взрывающиеся плевки. Нам с Раух не помешало бы поторопиться. Спалит ведь союзный, или уже нет, после таких-то шуток, город, сволочь мелкокрылая. А он может пригодиться даже в том весьма печальном состоянии, в каком он пребывает сейчас. Но вот если разрушение продолжится, нет, такое развитие событий нам невыгодно от слова совсем. Холодная часть сознания хорошо это понимала даже в накатившем на меня боевом, злом и социопатично веселом настроении, навеянном горячкой схватки и влиянием силы Тигу, активно мной используемой. То, что вражеский монстр не только стал свирепее, но и во всех смыслах раскочегарился, подтвердилось, когда мы с Раух попытались достать его заряженными негативной энергией когтями и энергослешем с Яцуфусы. Нам просто не дали этого сделать, пыхнув невероятным жаром на несколько десятков метров. Причем не из пасти этого пылающего от ярости существа или какого-либо иного технологического отверстия, мое чувство прекрасного благодарно за отсутствие последнего, хотя внутренний насмешник был даже немного опечален, а сформировав воздействие у поверхности шкуры. Та, кстати говоря, словно бы обуглилась, изменив свой цвет со старой темно-зеленой окраски на угольно-черную эс, пока, редкими огненными прожилками, кои постепенно расползались по всей поверхности тела, со временем разгораясь все ярче. Ба, да ведь это не то самое легендарное возгорание задницы, как мне вначале показалось. Мелькнула в голове веселая мысль. У него, оказывается, просто закладка на самоподжог сработала. Это не так смешно, да Кей не лопнет от смеха, когда ему расскажу, просто надорвется от хохота. Но и такая замечательно агрессивная самозажаривающаяся ящерка камикадзе, тоже забавно. Хех, интересно, если отрубить кусочек, он будет сырым или уже приготовленным, вот бы попробовать. Несмотря на посторонние мысли, которые мелькали на задворках разогнанного сознания, основной поток внимания полностью концентрировался на бое. Резко усилившийся противник этого вполне заслуживал. Видимо, способный направлять пламя монстр, или сам, неожиданно для всех, смог больше, чем просто сгореть. Или, что вероятнее, эта его возможность изначально учитывалась и теперь была активирована. В любом случае, отпускать этого берсерка камикадзе на вольные хлеба не стоит. Никому, кроме врагов, не станет лучше от того, что этот огнедышащий летающий чемодан, к примеру, выдаст по центру поселения посмертный удар на полранга выше своего предела. Если от гильдии останется пепелище, то кто станет распространять слухи и различные печатные пасквили о революционных отморозках, уничтожающих мирные города тех стран, которые позвали их на помощь, или лить ведра помоев на неразборчивую в средствах новую власть, которая, судя по делам, радеет не за свободный север, а за безлюдный. Уж не для колонистов ли с запада жизненное пространство освобождает эта новая метла, еще не помешает попробовать возложить вину за инициированную мною волну монстров на Ра. Скажем, раз гильдию порушили монстры, то и восточную часть королевства тоже разорили они. А что, звучит правдоподобно, особенно для стороннего слушателя. Небось, этот копченый союзничек северян пытался кого-то подчинить, да не преуспел. Какой плохой, ругайте его дружно, хе-хе. Почему я сейчас, перед лицом усилившегося врага, могла позволить себе не только мимолетные мысли, но и отвлеченные рассуждения об информационной войне? Для начала, летучая ящерица сконцентрировалась именно на мне, что означало отсутствие необходимости привлекать к себе внимание и заботиться о побочном ущербе. А кроме того, несмотря на свою почти физически ощущаемую ненависть, полагаю, выжившим горожанам будет очень нехорошо от такого давления, и дополнительную огневую мощь, драконье жаркое не слишком прибавило в скорости, да и меткость у него хромала. Мне даже не требовалось сознательно рулить Раух. Находящаяся в своей стихии птичка и сама успешно уклонялась от нападок врага, вместе с тем имитациями собственных атак держа противника в постоянном напряжении. Столкнись они в, так сказать, живой природе, у птички, в отличие от более энерговооруженного дракона, быстро закончились бы силы. Но сейчас она успешно демонстрировала плюсы своего нового, не мертвого существования. Сила на маневры и атаки, конечно, тратилась, в том числе и моя, но терпимо, и быстро восстанавливались за счет тигу. Ну, а различные воздушные зигзаги, что, у склонных к высотобоязни обладателей плохо развитого вестибулярного аппарата могли вызвать слабость в ногах и головокружение даже при созерцании со стороны, лишь веселили. Восьмерка, нисходящая спираль, мертвая петля, и вот мы сзади. А теперь запустим в спину оказавшейся снизу спереди вражины заряженными негативной энергией перьями. Ага, не нравится, но еще, рядом, и вместе с тем безнадежно далеко, пролетает настоящий столб плазмы, способный сжечь камень и кипятить металл. Пролетает, и бесполезно уносится ввысь. Такой сильный, а такой неуклюжий и косой, крылатый бычок на корриде, хи-хи-хи. Мы с птичкой закрутили новый финт, да так удачно, что удалось достать отвлекшегося на огненный выдох дракона когтями. Увы, отрезать кусочек мяса, дабы узнать, сырой наш крылатый бычок или уже жареный, не получилось. Но энергос лишь заряженный негативной энергией и немного духовной силой с оттенком воздуха, таки оставил свою отметину на чешуйчатой тушке. В отместку нас в очередной раз чуть не сожгли сформированной вокруг тела огненной атакой, этакой сферой пламени, но чуть не считается. Так что дестабилизированному негативной силой духовному пламени пришлось довольствоваться защитным барьером Раух. Последняя, кстати, радовалась схватке не меньше меня, даже упивалась ею. Застоялась птичка в качестве транспорта. А вот сейчас эмоции пернатого хищника и его хозяйки, действовавшие с Раух, словно единое целое, были как никогда близки. Иху, да, да, так его, весело, ха-ха-ха, всегда любила высоту и хорошую драку. Пока мы бесили, а также уводили вверх и в сторону, все ярче пылающего любителя дышать огнем, который все хуже контролировал он и огонь в своем теле, печенька, отрастившая широкий плавник на удлинившемся хвосте, достаточно успешно преследовала свою не совсем трехмерную добычу. Не позволив хитрой бестии повторно провернуть трюк с изменением среды, она загнала щупальцевого змея на глубину и потихоньку нагоняла. Было бы неплохо, если бы она его поймала, но не съела. И чтобы монстр оказался без системы самоуничтожения, как я рассчитала, интересное все же существо, хотелось бы изучить. Потом, что до наших с дракончиком воздушных танцев, то здесь произошли достаточно любопытные изменения, не опасные, просто несколько меня удивившие, а впоследствии даже сбившие с веселого настроя. Разрастающиеся прожилки пламени постепенно слились в единую сеть, и монстр фактически обратился в живой пылающий уголек, который, тем не менее, сохранил разум, ну, на том уровне, который уже имелся, и волю, продолжая преследовать свою цель, даже когда на месте его глаз и мозгов остались лишь пепел и пламя, кое уже не очень-то поцарапаешь когтями. Горячо, настолько, что можно и сгореть, даже несмотря на защиту негативной силы и воздушного барьера. А потом плоть окончательно обратилась прахом, унесенная встречным потоком ветра, как лишняя и более незащищаемой духовной силой сор, телесная оболочка полностью оставила пламенное существо. Резко выросшее, ускорившееся и усилившееся существо, хочу заметить. Впрочем, новорожденный пламенный элементаль, да, пусть будет элементаль, этот уже не совсем живой и материальный монстр недолго продолжал преследовать нас с Раух, да и сложись иначе, все равно не догнал бы, несмотря на значительно раздувшуюся энергетику, которая влияла в том числе на его скорость. Разве что попал бы улучшившимися огненными атаками МДА, вот это при удаче он вполне мог бы провернуть. Но неважно, главное, это что переродившийся прямо в бою монстр сбросил контроль, а его в прямом смысле этого слова пламенная ярость поменяла вектор с неба, где летала Раух с всадницей, куда-то вниз и в сторону моря. Зло рыкнув, что ощущалось скорее как вибрации духовной силы, нежели медлительные звуковые волны, огненный дракон выпустил куда-то в воду очень яркий и довольно тонкий луч, отчего в море начал вспухать пузырь будущего, весьма немаленького, взрыва, а потом... Потом крылатый ящер из живого пламени начал развеиваться, словно обычный всполох огня на ветру. Прекрасное, мимолетное и немного грустное зрелище, Юрий оценил бы. Что же, раз оба главных противника выбыли, можно уже и расслабиться. Да, если так подумать, последний миг врага, растянувшийся для субъективного восприятия, довольно грустное зрелище. Несмотря на все мои предыдущие насмешки, в этот момент, когда мы уже перестали быть противниками, могучий демонический зверь вызывал скорее сочувствие, чем злорадство. Попал в рабство к нехорошему человеку, был превращен в одноразовое орудие, но в один прекрасный момент, казалось, сумел избежать гарантированной гибели и, пережегши свою смерть в силу, освободиться, приблизившись к новому рангу, и умер, нанеся всего один неточный удар. Наш мир, пусть очень любит монстров, но все равно безжалостен к недостаточно сильным энергетически существам. Да и сильным тут, возможно, тоже некомфортно. Ведь история помнит исчезновение нескольких хтонических тварей внеранга, которые уж точно не могли тихо умереть или проиграть схватку молодому сопернику, не поставив на уши весь мир. Возможно, с ними случилось нечто похожее. Впрочем, грусть и мимолетное сочувствие вызывало скорее не смерть крылатого ящера как таковая, а то положение, в которое попал демонический зверь и некоторое его положение, сходство с отрядом убийц, что дружно сидел на поводке одновременно усиливающих и убивающих нас наркотиков-стимуляторов, и который также бесполезно сгорел в том не случившемся будущем, о котором я, Виктор, знал из аниме и манги. Как это ни печально признавать, но боль, страдания и жертвы редко когда позволяют превозмочь и выгрести. Чаще всего они оказываются бессмысленными. Хотелось бы верить, что путь одной девочки-волшебницы окажется исключением. Все же меня уже постигли крах и смерть в иной линии развития событий. Да и в прошлой жизни тоже. Должно же в палитре судеб быть какое-то разнообразие, да и силу я изрядно нарастила. И, надеюсь, теперь я уже не столь недальновидна, как раньше. Прорвемся. Но вернемся к вопросу, куда пытался попасть натолкнувший меня на меланхоличные размышления огненный дракон. Вопросом он пробыл недолго, так как с ответом помогла печенька. Питомица с возмущением поинтересовалась, чем это таким занята маленькая страшная злая, вот ведь вредина чешуйчатая, знает же, что не люблю это прозвище, что даже до нее долетело, причем, сначала чуть не поджарила, а потом приложила подводным взрывом. Она, печенька, это не глупый хитиновый червяк, который сам подставляет свою башку сначала под лед и мороз, а потом прыгает на самовозгорающегося монстра. Она к таким экстремальным развлечениям не стремится. Простейшая логическая цепочка, вытекающая из забавного ворчания продолжающей свою охоту питомицы, согнавшего с ее хозяйки мимолетную меланхолию, позволила сделать вывод, что атаковали 3,5-мерного щупальцевого змея, и в таком случае он является как минимум ретранслятором воли погонщика монстров, а может и его транспортом, несмотря на поверхностную проверку. Мало ли, вдруг у него, кроме крайне необычного скрыта, еще и пространственный карман для погонщика есть. В общем, гидра была ментально мотивирована на подвиги и снабжена дополнительной негативной силой, дабы двигаться быстрее. Правда, та не слишком удачная попытка дракона, обратившегося элементалем, достать своего поработителя огненным лучом, используя для прицеливания неведомо какие чувства, скорее помешала погоне за онным поработителем, чем помогла. Кроме того, откуда-то появилась стая мелких и не особо опасных, с точки зрения гидры, хищных морских монстров, которые, тем не менее, изрядно раздражали ее своими укусами и мельтешением. Так что печенька, прикинув, что лучше момента может и не представиться, вложилась в один рывок и на пределе сил таки настигла преследуемого, схватив его за хвост. Только вот прожора, ободренная моей поддержкой и верой в ее силы, немного переусердствовала. Оторванный хвост остался у питомицы в зубах, а оставшаяся часть змейса все-таки удрала. Гадина то ли ушла в форсированный скрыт, то ли вообще сместилась в пространстве. Хотя судя по тому, что удалось увидеть и понять при личном знакомстве с монстром, и тот, и иной вариант являлись вариацией одной и той же способности, просто по-разному примененной.